Но вернемся к 19 сентября 1939 года на польскую границу. 600 пленных – это только одна капля в огромном потоке, который шел не через одну пограничную заставу, через все. И хлынул он в первый день освобождения, постоянно набирая силу. Пик работы осназовских батальонов – 14 июня 1941 года. В тот страшный день была проведена депортация мирных жителей из приграничных районов. Большинство из них так никогда больше и не увидели родного неба. Это был тот самый день, когда ТАСС передавала такое наивное, такое успокаивающее сообщение о том, что войны не будет. К слову сказать, по ту сторону границы батальоны СС провели точно такую же операцию по выселению жителей из приграничной полосы. Каждый агрессор перед введением войск в приграничную полосу выселяет оттуда жителей. Германское вторжение готовилось на 2 недели раньше советского, и потому операция по выселению по ту сторону границы пришлась не на 14, а на 2 июня. После 14 июня произошло событие, значение которого историки нам стесняются объяснить. Карательные батальоны ОСНАС НКВД вычистили всю приграничную полосу и остались в ней. Зачем? Понятно присутствие карателей там, где может найтись им работа. Понятно присутствие гитлеровских карателей в приграничной полосе, они готовятся чистить Россию. А вот наши родные советские каратели, они-то что делают в приграничной полосе? После выхода этой книги коммунисты задним числом объяснят, что карателей Сталин собирал на границах для обороны. Если так, не лучше ли держать в приграничной полосе обыкновенную пехоту? А если ее не хватает, то и карателей в пехоту перековать. Но Сталин не распускает ранее созданные батальоны ОСНАС НКВД, а формирует новые батальоны, а кроме батальонов полки ОСНАС. И вот появилась вторая дивизия ОСНАС «Дон-2», а за ней целый корпус ОСНАС НКВД, командир комдив НКВД Шмырев, комиссар Чумаков, начальник штаба, полковник НКВД Виноградов. Товарищ Сталин, какие еще территории вы решили почистить? Кроме Германии и ее союзников, впереди никого нет. Неужели Германию? Во второй половине 41 года, когда нужда заставила, Сталин создал не просто саперные батальоны и полки, и даже не бригады, не дивизии и не корпуса, а 10 саперных армий, которые перекопали страну от моря до моря, создав заграждения и препятствия, непреодолимые для любой армии мира. А вот в первой половине того же года Сталин саперных армий не формировал и не планировал формировать, как не формировал ни саперных корпусов, ни дивизий, ни бригад. В первой половине 41-го товарищ Сталин был занят другими проблемами и формировал войска совсем не оборонительного назначения. В первой половине 41-го в составе НКВД создается еще одно главное управление. На этот раз чисто военное. Главное управление оперативных войск НКВД. Главой главного управления оперативных войск Сталин ставит ветерана ОСНАЗа Павла Артемьева, который к этому моменту уже дослужился до звания генерал-лейтенанта НКВД. Новое главное управление немедленно включается в бессонный сталинский ритм. Идет развертывание войск Основная боевая единица в подчинении Главного управления оперативных войск — мотострелковая дивизия НКВД.